«Мы решать сегодня что-то будем?» – наконец спросила она. «А то я так скоро замерзну. Можем перенести решение в более теплое место», – спокойно ответил Арен, продолжая смотреть в небо. «Ты слишком здоров для этого», – невозмутимо сказала Марена. «Я такой ненадежный», – усмехнулся Арен. Марена промолчала. Арен погрустнел. «Тогда хоть скажи, где я, в наших или в ваших?» – грустно спросил он. «В наших», – ласково ответила Марена. Арен непроизвольно вздрогнул. «И давно?» – заинтересованно спросил он. «Мы исцеляем только своих», – серьезно ответила Марена. «Назад дороги нет. Я завтра отправляюсь в Невру», – твердо сказал Арен. «Что ты решила?» «Я пойду с тобой», – твердо ответила Марена. «Зачем?» – удивился Арен. «Интересно», – задумчиво ответила Марена. «Что о?» – возмутился Арен и так резко выпрямился на скамейке, что будь Марена обычной девушкой, упала бы с его колен, но она успела вовремя соскочить и встала напротив. «Я тут полдня ломаю голову над тем, зачем ей туда идти и как ее уговорить, а она мне отвечает просто интересно. Я и говорю, ты слишком много думаешь, когда не надо», – возмутилась Марена в ответ. «Просто спроси, и почему тебе интересно?» – с издевкой спросил Арен. «Мне интересно взглянуть в глаза человеку, который безвозвратно выжег наш мир и мой род», – холодно ответила Марена. Марена и не смотрела на Арена, когда это говорила, но ему показалось, что какая-то невидимая сила сжала его сердце и сейчас просто его раздавит. Он не мог вдохнуть, но тут Марена перевела взгляд на него и мягко сказала: «Не переживай, тебя тогда там не было». Невидимая сила Арена отпустила. «По-моему, я понял, кто такие наши. Назад дороги нет. Приятно слышать», — искренне ответил он. «Теперь, я думаю, нам точно пора обратно, завтра трудный день». Арен встал со скамейки, но Марена его остановила. «Одно условие», — начала она серьезным тоном. «Ты мне поможешь покинуть крепость, если что-то пойдет не так. Я не собираюсь гнить в ее застенках до конца своих дней. Это не противоречит твоему приказу, и это выполнит твой долг жизни передо мной. А ты не наивная», — усмехнулся Арен. «По рукам. Странно быть наивной, зная, как устроен мир», – пожала плечами Марена и пошла обратно по аллее. «Своих», – звучит приятно. «Девушка, разрешите вас проводить домой?» – догнал ее Арен и учтиво спросил. «Только до порога», – строго сказала Марена. «Это как получится», – весело сказал Арен и обнял ее за талию. Марена обняла его в ответ. Часть 4, глава 16, графиня Ранетта, Арен. Широкая белокаменная мостовая спускалась к озеру и упиралась в высокие кованые ворота усадьбы графини Ранетты. Ворота были открыты. У ворот стояли два стражника в белой форме. За воротами дорога не заканчивалась, а растекалась подобно реке, неширокими дорожками по парку перед усадьбой, огибала саму усадьбу и подобно ручьям текла до самого озера. Усадьба графини Ранетты стояла на берегу озера, такая же белая, как и дорога, среди белого снега, с тонкими белыми башенками, изящными балкончиками и переходами. Она создавала впечатление воздушного замка, парящего над облаками. Голубая гладь озера за ней наделяла ее особой женственностью, недвусмысленно намекая, кто здесь хозяйка. Парк перед усадьбой графини Ранетты был разделен белой каменной стеной высотой в полтора человеческих роста на две полуокружности. И внутренняя часть парка, и внешняя были одинаково ухоженными, с одинаковыми белыми дорожками и белыми беседками. Арен остановился в нескольких десятках шагов перед воротами, у одной из боковых дорожек, ведущих к беседке. «Тебе придется подождать меня здесь», — обернулся он к Марене и указал на беседку. «Хорошо», — согласились Марена. Они вместе прошли к беседке и зашли внутрь. Арен снял с плеча походную сумку, отстегнул с пояса портупею с оружием и сложил все на скамейку. «Если графиня меня сразу примет, я должен вернуться через час», — серьезно сказал он, а потом улыбнулся и добавил: «Не скучай тут без меня». «Иди уже», — улыбнулась Марена. «Эх, прогоняют», — наигранно вздохнул Арен, продолжая улыбаться, но потом сразу же развернулся и вышел из беседки. Через два шага он уже не улыбался. Страже у ворот он показал письмо с фамильным гербом графа Неврона, и его пропустили внутрь. Арен прошел арку ворот и направился к парадному входу усадьбы. Весь внутренний двор усадьбы занимал небольшой заснеженный парк с причудливыми тропинками, разбегающимися от центральной аллеи к двум большим фонтанам по обе стороны от нее и исчезающими за ними под снегом. У высоких инкрустированных хрусталем дверей усадьбы его уже ждал дворецкий. Он еще раз убедился в подлинности печати на письме и провел гостя внутрь. Арен прошел за дворецким по петляющему коридору и оказался в просторном и светлом зале для приема посетителей. Графиня Ранетта сидела на высоком троне у противоположной от входа стены, изящно поставив ножки на подставочку, всем видом давая понять, что хоть трон ей еще не по росту, но хозяйка здесь она. Наверное, чтобы казаться выше ростом, ее золотистые волосы были подняты в высокий хвост и струились до плеч крупной волной. Чтобы подчеркнуть статус, на голове красовалась изящная хрустальная диадема, а чтобы добавить возраста, она была одета в белое платье с юбкой-колокольчик, отороченное изящными кружевами. Графиню Ранетту Арен видел впервые в жизни и про себя отметил, что эта десятилетняя девчушка вполне вписывалась в образ графини, сидела на троне с надменным видом и смотрела на всех скучающим взглядом. «Но меня не проведешь», — мысленно усмехнулся Арен. «Для меня ты выглядишь как маленький львенок, пытающийся казаться большой львицей». С правой стороны от трона стоял высокий мужчина средних лет и, иногда наклоняясь к графине, ей что-то тихо говорил. «Наверное, советник», — подумал Арен и остановился в паре десятков шагов от трона. У нижней ступеньки трона по обеим его сторонам стояло 4 стражника. Графиня слегка кивнула, разрешая говорить. «Здравия вам и вашему дому, ваше сиятельство», — учтиво поздоровался Арен. «Я к вам прибыл по поручению графа Нерона. Мне было велено доставить вам это письмо». Арен показал графине белый конверт с печатью графа Нерона. Графиня протянула руку. Один из стражников подошел к Арену, взял письмо, развернулся в сторону графини, сделал несколько шагов к ее трону и вскрыл печать, не открывая конверта. «Какие они тут все осторожные», — мысленно усмехнулся Арен, но продолжал чинно стоять, как и полагается. Убедившись, что письмо не представляет опасности для юной наследницы графства, стражник преподнес его графине. Графиня быстро пробежалась по нему глазами и впервые заговорила. «Здесь сказано, что я вам должна оказать посильную помощь взамен на...» Вдруг она запнулась на полуслове, будто ужаленная. «Браслет», — подумал Арен, заметив, как графиня крепко сжала левый подлокотник кресла, и еще раз мысленно усмехнулся. «А советник непрост». Тем временем графиня спокойно продолжала. «Вам нужна от меня какая-либо помощь, ваше сиятельство? Я смею вас просить временно выдать мне одного из ваших боевых грифонов. Согласно последнему распоряжению графа Нерона, мне необходимо срочно прибыть в его крепость. Как только грифон отдохнет, мы его отправим в обратный путь с новым наездником». Графиня слегка наклонила голову в сторону советника. Советник что-то тихо прошептал ей на ухо, и она властно сказала: «Я даю вам грифона». Графиня махнула рукой в сторону одного из стражников у подножия ее трона и приказала: «Эрнест, проводи гостя в комнату ожидания и передай Рэндольфу подготовить заявку на одного боевого грифона». «Благодарю, ваше сиятельство», — поклонился Арен и последовал за стражником. Заявку ему выдали через четверть часа, а за грифоном сказали идти в почтовую гильдию. По удачному стечению обстоятельств там как раз находилось несколько боевых грифонов. Арен вернулся за Мареной, и они пошли в город. «И зачем тебе боевой грифон?» — искренне удивилась Марена, когда Арен ей рассказал, куда и зачем они идут. «Мы могли бы и на почтовых полететь. Мне все равно надо было что-то попросить у графини», — невозмутимо ответил Арен. «Вот я грифона и попросил. Зато теперь мы вместе полетим. В реинвесте почтовых грифонов без наездников не выдают». «А боевых, значит, выдают?» — усмехнулась Марена. «Не всем», — все так же невозмутимо ответил Арен. Марена обернулась к Арену и стала его неприкрыто разглядывать. Почувствовав ее взгляд, Арен обернулся к ней. «То есть ты хочешь сказать, что умеешь летать на грифонах?» Загадочно улыбнулась Марена. «Я много чего умею», — игриво ответил Арен. «И грифон — это не самое сложное, с чем мне приходилось справляться». «Запомню», — сказала Марена и слегка наклонила голову, продолжая его разглядывать. «Перестань ты на меня так смотреть», — по-доброму возмутился Арен. «А то что?» — игриво сказала Марена. «А то мне придется стать ненадежным», — улыбнулся Арен, схватил ее за руку, притянул к себе и поцеловал. «Эй, ты чего?» — возмутилась Марена, отстраняясь. Арен ее отпустил. «А вчера ты меня не отталкивала», — задумчиво сказал он. «Что поменялось?» «Так мы же были в парке одни, то есть ты у нас девушка застенчивая?» — хитро прищурившись спросил Арен. «Ну да», — продолжала возмущаться Марена. Арен рассмеялся и повторил за ней. «Ну да, сказала, так сказала. Марена на него показушно обиделась и всю оставшуюся дорогу до почтовой гильдии не разговаривала. Арына это не особо беспокоило, он шел и радовался, с теплой Мареной ему было весело. Холодная Марена ему тоже нравилась своей загадочностью, а вот теплая все же нравилась больше, своей нормальной девичностью. О том, как он будет себя вести с графом Невроном, он продумал еще вчера, когда они с Мареной разбрелись по своим комнатам, а сейчас наслаждался последними часами радости, возможно, последними часами в его или ее жизни. Часть 4, глава 17, полет, Марена. Грифон смирно лежал на животе, подогнув задние лапы под себя, но гордо смотря вперед. Его крылья были опущены вниз и полностью расправлены, создавая будто шалаш под ними. «Теперь понятно», — подумала Марена, — «зачем почтовой гильдии нужен просторный задний двор? Попробуй-ка на нем взлететь с улицы. Размахом крыльев перекроет все движение, и это если еще хватит места, чтобы между домами поместиться». Раньше Марена видела грифонов только высоко в небе и смутно представляла, насколько они большие. Она обошла крыло грифона и поднялась по трем ступеньками подставки, приставленной к боку летающего полузверя-полуптицы. На грифоне было два седла друг за другом. Первое – управляющее, второе – пассажирское. Она выбрала второе и, поставив левую ногу в стремена и придерживаясь за переднюю луку седла, перекинула вторую ногу через седло. С пристегиванием пришлось немного повозиться. У седла была невысокая спинка, чуть выше талии седока, от которой шли два ремня, смыкающиеся вокруг талии. Еще два ремня шли снизу седла и должны были пристегивать каждую ногу в отдельности. Марине пришлось сначала аккуратно расправить все кожаные ленты юбки, пристегнуть ремни за штаны и накрыть ноги обратной юбкой. С поясным ремнем сложности не возникло. А я все думала, как наездники не падают с грифонов. Подумала Марена, поерзав в седле и поняв, что из него не выпадешь даже вверх ногами. Все просто оказывается. Арен закинул их вещи в одну из почтовых сумок за седлом Марены и достал из внешнего кармашка сумки две маски. Одну надел сам, вторую протянул Марене. «Это еще зачем?» – удивилась она. Верх маски, от середины носа и на весь лоб, был прозрачным, сделанным из тонкого кристалла. Низ маски был кожаным с деревянным каркасом, он закрывал лицо до подбородка. Нос маски был похож на клюв ворона. Чтобы дышать на высоте, донесся приглушенный голос Рына из-под маски. «Грифон, не чайка, летит быстро, а если и не быстро, то там все равно сильный ветер, который часто не дает сделать даже маленький вдох». Марена надела маску и крепко закрепила ее на голове. Отличный обзор, да и форма каркаса оставляет достаточно места, чтобы спокойно дышать. Арен залез в переднее седло, пристегнулся и обернулся к Марене. «Готово? Полетели!» Не скрывая восторга, ответила она. «Вот и сбылась моя мечта!» Радовалась она, с детства мечтавшая хоть разочек покататься на грифоне. Арен ласково погладил грифона по шее, покрытой перьями, и что-то ему прошептал. Из-за маски Марена не смогла разобрать слов. Полуптица повернула хищную голову в сторону седоков и наклонила ее немного на бок, разглядывая их. Арен еще что-то прошептал. Грифон отвернулся, поднялся на передних птичьих лапах, затем на задних, кошачьих и поднял крылья, готовясь к взлету. «Ну, держись!» — крикнул Арен, обернувшись в Марене. «Только не за хвост! Грифон и этого не любит!» Марена представила, как она пытается поймать дикую кошку за хвост, и рассмеялась в ответ. Грифон сделал несколько медленных взмахов крыльями и взлетел, медленно набирая высоту. Они поднимались все выше и выше, а Марена с интересом разглядывала город под ними. Ринвест сверху оказался абсолютно круглым, со всех сторон окруженный городской стеной. Ее внимание больше всего привлекли южные ворота города. За ними была небольшая круглая площадь. От нее на юг отходил узкий мост и упирался в пятиконечную звезду крепости гильдии магов. Марена с удивлением поняла, что крепость полностью стоит на воде и занимает десятую часть озера. А мост – это единственное сообщение крепости с берегом и остальным миром. Никогда бы не подумала, что гильдия магов – это действительно крепость. Ведь ее никто так сейчас не называет, разве в книге упоминание осталось. Ромбовидные башни возвышались по пяти углам звезды и были соединены высокими стенами, доходящими до середины четырех башен и до третьей стены башни библиотеки, самой ближней к центру озера. Усадьба графини Ранетты была на небольшом удалении от крепости, с восточной стороны. Стена, огораживающая усадьбу концами подковы, доходила до воды и спускалась под воду. С южной части усадьбы был парк, простиравшийся до самой кромки воды. Вдруг Марену резко вжало в седло, и Грифон на огромной скорости понесся вперед, оставляя город далеко позади. Они промчались над озером и полетели дальше на юго-запад. Марине стало интересно, как Арен понимает, куда лететь, и она легонько потормошила его за плечо. Он обернулся. Из-за шума ветра говорить было бесполезно, и Марена жестами попыталась объяснить, что она от него хочет. На удивление, он понял. Арен отклонился в седле в сторону и указал на выгравированную карту со встроенным компасом, закрепленную перед лукой его седла. Марена кивнула, мол, поняла, и Арен вернулся к управлению. Подгонять Грифона ему не приходилось, он лишь изредка поглаживал полуптицу слева или справа по шее, корректируя курс. Марена вернулась к разглядыванию земли под ними. От горизонта до горизонта тянулись заснеженные луга, на которых, как круглые пуговицы, были разбросаны небольшие висталийские городки. Наверное, то, Зарта, думала она, ни Караты, ни Мирты отсюда еще не должно быть видно. То ли Грифону стало скучно, то ли он что-то понимал в воздушных потоках, он сложил крылья и отправился в пике. Марену опять вжало в кресло. «Будь я менее натренированный, мне бы точно сломало спину пополам», подумала она и решила, что полет на Грифонах не только не для слабых духом, но и не для слабых телом. Тем временем Грифон решил, что ему не надо на всей скорости врезаться в землю и снова устремился вверх, на этот раз быстро набирая высоту, чего он еще не вытворял в полете. Даже вниз головой полетать Марене все же пришлось, после чего она окончательно убедилась, что Арен был прав, убеждая, что не стоит есть перед полетами. Но, видя, что он поглаживает Грифона по шее почти перед каждым маневром, у нее закрались подозрения, что большинство маневров Грифона не особо были необходимы для полета в пункт назначения. Как пить дать, выпендривается. Весело подумала она, но совсем не была против. Ведь так интереснее. Часть 4, глава 18. Нира. Граф Неврон. Для встречи необычных гостей граф Неврон распорядился подготовить гостевую библиотеку в своем доме. Это была небольшая и уютная комната со стеллажами книг вдоль всех стен и большим окном. Для предстоящей важной беседы по центру комнаты поставили одно кресло для графа и напротив него, два одинаковых кресла поменьше, для гостей. Между креслами стоял низкий овальный столик с чайным сервизом на три персоны. Граф сидел спиной к окну, которое было слегка зашторенными, чтоб не слепить гостей. Граф ждал, недолго. В дверь постучали. «Входите», — сказал граф, и на пороге появился Геральт в сопровождении Арена и юной девушки, на вид лет 18. «Здравствуйте», — первым поздоровался граф Неврон и указал на кресло для гостей. «Прошу, присаживайтесь». Арен сел в левое кресло, Марена — в правое. Геральт прошел к графу и встал немного сбоку за его спиной. «Добро пожаловать в летающую крепость Нерру», — добродушно сказал граф, глядя на Марену. «Я ее хозяин, граф Альберт Неврон. С кем имею честь разговаривать?» «Марена из рода Ярина, родом из Яринки на окраине Дримера», учтиво ответила Марена. «Рад знакомству», почтительно ответил граф. Марена промолчала. «Невоспитанная», мысленно усмехнулся граф и продолжил. «Перед тем, как мы перейдем к основной части нашей беседы, готов ответить на любые ваши вопросы, Марена из рода Ярина». Девушка ответила сразу же. «Зачем вы сожгли священный лес?» — спокойно спросила Марена. «Дерзкая», — отметил про себя граф и ответил без эмоций. «Мне нужны были дрова для крепости. Вы не могли их просто попросить?» — не отступилась Марена. «А вы бы мне их дали?» — неподдельно удивился граф. «Нет», — холодно ответила Марена. «Вы сами ответили на свой вопрос». Граф подвел итог вступительной беседы и собирался перейти к основным вопросам, но увидел, как ярость разгорается у гостей в глазах, и решил немного обождать и посмотреть, что будет дальше. Не считая своей старой пропавшей знакомой, он никогда не имел дела с дримерянами, и ему было неподдельно интересно, как девушка поведет себя дальше. Граф заметил, как девушка напряглась всем телом и как Арен положил руку на рукоять своего кинжала и замер в ожидании. Но девушка, не делая резких движений, продолжила говорить, яростно испепеляя графа взглядом. «Как ты мог?» — Марена чеканила каждое слово ледяным голосом, — прикоснуться к священному лесу, последним осколком великого древа мира, и ради чего? Марена начала повышать голос, но все еще не срывалась на крик. «Ради чего ты погубил столько невинных жизней? Ради наживы ищи ее в другом месте. Не тронь». Граф понял, что услышал достаточно. Девушка оправдала его ожидания, перед ним сидела вспыльчивая и невоспитанная дримерянка, не считающаяся ни с чинами, не со статусами, если перед нею ее заклятый враг. Пора было переходить к основным делам, и он еле заметно и беззвучно стукнул указательным пальцем по подлокотнику кресла. В тот же миг острое лезвие замерло на волосок от шеи Марены, и спокойный голос Рына произнес: «Попридержи язык». Марена даже не вздрогнула, но умолкла на полуслове, продолжая пристально смотреть графу в глаза, а через еще одно мгновение отвела взгляд в сторону и уже спокойно спросила: «Зачем я вам? Мне нужен посланник в Дример, которого не убьют на пороге», — спокойно сказал граф. «Могу ли я узнать, в чем состоит послание?» — спокойно спросила Марена. «Я бы хотел поговорить с вашими старейшинами о душе Древа Мира». «Цена?» — заинтересованно спросила Марена. «Ваша жизнь», — спокойно ответил граф. «Мало», — твердо сказала Марена. Граф Нерон усмехнулся. «Называйте свою. Мне нужен факел, которым вы сожгли наш священный лес», — твердо сказала Марена. «Я обдумаю ваше предложение», — ответил граф. Арен убрал кинжал от шеи Марены. «А пока приглашаю вас побыть моей гостьей», — граф слегка наклонил голову в поклоне в знак уважения к собеседнице и обратился к Геральду. «Проведи гостью в ее комнату». «Благодарю», — учтиво ответила Марена и покинула кабинет графа вслед за Геральдом. Часть 4, глава 19. Узы. Арен, и какие узы вас связывают? — спросил граф, когда они с Ареном остались в библиотеке одни. «Долг жизни», — ответил Арен, ничего не скрывая. «Я бы хотел услышать подробности», — вежливо попросил граф. «Марена дважды спасла мне жизнь и применила ко мне дремирскую магию целителя», — Арен указал на свои волосы. «Вот доказательство». Граф позволит себе улыбнуться. «Это уже интересно. Значит, ты теперь свой для них?» — Арен продолжал отвечать без эмоций. «Для Марены, да, для остальных под вопросом». «У вас договор?» — заинтересованно спросил граф. «Да», — честно признался Арен. «Я должен ей помочь покинуть крепость, если ее жизни будет угрожать опасность». Граф Нерон продолжал улыбаться. «И почему же ты приставил нож к ее горлу?» — «Долг чести превыше долга жизни», — серьезно ответил Арен. «Я знал, что в тебе не ошибся», — серьезно сказал граф, перестав улыбаться. «А теперь расскажи, что вызвало твое магическое истощение, со всеми подробностями и предположениями». Арен удивился этому вопросу, но вида не подал, кратко и по существу рассказав о своих видениях, судорогах, удушье и параличе. Рассказал он и об их с Мареной предположении о душе Древа Мира и умолк. «Какую форму принимает твоя магия?» — спросил граф спокойным голосом, но в тоне его голоса слышался приказ. «Не упрекнул, не обвинил, не накажет за то, что утаил», — мысленно вздохнул с облегчением Арен. «Изменение сознания при зрительном контакте на магах не работает. Чем больше в человеке Иша, тем ниже эффект, вплоть до нулевого. При прочных границах личности не работает. Теперь ясно, почему я тебя не мог поймать на использовании магии. Я сохраню твою тайну». «Благодарю», — ответил Арен, и в его спокойном голосе звучала искренность. «Отдохни несколько дней, а потом у меня для тебя будет новое задание». «Слушаюсь». Граф снова улыбнулся и добавил: «Вас поселить в одном комнате, для укрепления уз». Арен понял, что официальная тема разговора окончена, и улыбнулся в ответ: «Буду премного благодарен». Часть 4, глава 20. В стане врага. Марена. Марена стояла у окна и смотрела на тихую улочку с самыми обычными домами по обеим ее сторонам. Обычными серыми весталийскими домами, на которые она уже успела насмотреться за несколько месяцев своего путешествия. В жизни бы не подумала, что я могу оказаться в летающей крепости, да еще и как гость. Хотя, кого я обманываю, Марк тоже был тут гостем, а ушел не через главный вход. Жаль, что я не расспросила, через какой. Могло бы пригодиться. От мысли ее отвлек стук в дверь. На пороге стоял Лорен с сумкой за плечами. «Принимай постояльца», — весело сказал он. Марена слегка склонила голову на бок, продолжая молча на него смотреть. «Ну не смотри на меня так. Граф мне приказал укреплять узы», — задорно улыбаясь, продолжал Лорен. «И ты не смог отказаться?» — с сомнением в голосе спросила Марена. «А ты могла бы?» — искренне удивился Арен. «Заходи», — невесело вздохнула Марена и посторонилась, пропуская его внутрь. Арен бросил свою сумку и куртку на пол у кровати и сел на край. «Чем займемся?» — весело спросил он. «Надо выпустить пар», — серьезно сказала Марена. Арен развел руки в стороны, приглашая ее в объятия. «Буду рад помочь. Сейчас я тебя разве что прирезать готова», — холодно ответила Марена. «А», — Арен положил руки обратно на колени и, продолжая веселиться, продолжил: «Так бы сразу и сказала, С этим я тоже легко могу помочь. И все так же холодно спросила Марена. Идем на плац для наших тренировок. Можешь взять свое оружие, весело сказал Лорен. Я буду твоим партнером. Не боишься? Усмехнулась Марена. Так нам же надо укреплять узы. Все так же весело ответил Лорен, а потом серьезно добавил. Как я тебе отдам долги жизни, если окажусь слабее тебя? Принято, согласилась Марена, но потом уточнила. И без поддавков, само собой, серьезно ответил Лорен. Ножи, копье, ао, искренне удивился Лорен. Никогда не видел тебя с копьем. Да ты и с ножами не видел. Впервые за весь разговор Марена по-доброму улыбнулась и подмигнула Лорену. Но с копьем у тебя больше шансов выжить. Ваат, теперь-то точно страшно. Наигранно испугался Лорен. Главный плац для тренировок гвардейцев графа Нерона оказался довольно большим и был разделен на квадратные секторы с широкими проходами между ними. В центре каждого сектора на уровне колена от земли возвышалась круглая платформа. «Очень удобно», — подумала Марена. «Оступился, проиграл, и никому не надо следить за поединками. Не боишься, что граф подсмотрит ваше тайное искусство фехтования?» — спросил Лорен, запрыгивая на одну из круглых платформ у края плаца. «А ты не боишься, что я подсмотрю ваши? Не, если узнаешь чего-то тайного, то граф все равно не выпустит». «Еще как выпустит», — воинственно оскалилась Марена, запрыгивая следом, держа в руке свое сложенное копьем. «Ведь долг жизни же». Лорен остановился у противоположного края платформы, вынул саблю из ножен и стал полубоком к Марене в боевую стойку, положив левую руку на ножны и опустив кончик сабли на уровень колена. Марена в одно движение разложила и защелкнула металлическое копье и встала в боевую стойку напротив, развернувшись полубоком к Лорену и направив острие копья ему в живот. «Начали?» – спросил Лорен. «Да». Марена сделала шаг вперед, и, как говорили в касте воинов ее мира, ей на лицо забрало упало, ее захлестнула холодная ярость. Она уже не видела перед собой Лорена, она видела врага. Врага, который уничтожил ее мир. В ее воображении перед ней был не Лорен, а граф Нерон. Марена не злилась, она была в ярости. Для нее это были противоположные понятия, ведь злостью в ее мире называли все оттенки ничтожества, от незнания до бессилия. Воин не может злиться по определению. Платформа для поединков была небольшого диаметра, чтобы гвардейцы графа учились не только боестолкновениям, а и столкновением в ограниченном пространстве. Через несколько шагов Марена и Лорен сблизились на дистанцию боя. Первой атаковала Марена. Воспользовавшись преимуществом длины оружия, она сделала выпад вперед, одновременно разворачивая плечи в одну линию с копьем. Крепко удерживаемое одной рукой копье разминулось с грудью Лорена за мгновение до удара. Он ушел с линии атаки, сделав шаг навстречу противнику. Но этого шага было недостаточно, чтобы самому нанести удар, и Лорен, схватив копье левой рукой, потянул его силой на себя, одновременно взмахивая саблей снизу вверх, в попытке рассечь противника от правого бедра до левого плеча. Марена увернулась и, перехватив копье второй рукой, вывернула его из рук противника, одновременно делая подсечку обратной стороной копья. Лорен начал падать, но тут же сгруппировался и ушел в кувырок с линии следующей атаки, не выпуская сабли из рук. Лезвие копья Марены чиркнуло по камню. Говорят, настоящие воины смотрят в глаза противнику, чтобы угадывать направление следующего удара. Марена смотрела Лорену в глаза. За пеленой собственной ярости ей хорошо удавалось увидеть направление следующего удара Лорена, но она совсем не замечала, что Лорен не смотрит ей в глаза, он смотрит куда-то сквозь нее. Это не мешало ему узнавать направление ее следующего удара, но, если бы он тоже посмотрел ей в глаза, то он бы тоже начал атаковать, а не отбиваться. Сабля полоснула по запястью Марены, но лишь рассекла рубашку. Марена перехватила копье другой рукой и с разворота ударила им плашмя, целясь в правый бок Лорена. Лорен крутанулся вокруг своей оси, уходя от удара, и его сабля просвистела над копьем в намерении отсечь Марене голову. Марена присела, все еще удерживая копье параллельно земле. Сабля прошла над ее головой, отрезав кончик одной из взлетевших вверх кос. В тот же миг она сделала еще одну подсечку, но Лорен успел на этот раз подпрыгнуть и опустился на ноги. На необычное представление стали сходиться гвардейцы, окончившие свои поединки. Сначала все наблюдали молча и тихо перешептывались, но достаточно было одного выкрика. «Лорен, что ж ты так агрессивно девушку принуждаешь? Не стыдно тебе?» И понеслась. По зрителям прокатился дружный хохот. «Ух ты! Какие у нее сильные руки! А растяжка, Просто загляденье, и новая волна хохота прокатилась по зрителям. Арен никак не реагировал на эти реплики и был полностью сосредоточен на поединке. А вот Марена, каждый взрыв хохота, будто сильным порывом ветра, неумолимо возвращал ее к реальности, срывая остатки пелены ярости с сознания. На фразе «Отдай ее мне, я с ней ласковее обойдусь», моментально вспыхнувшая мысль «Я не вещь» заставила Марену развернуться на звук и замахнуться, чтобы бросить копье в источник звука. Но она заметила приближающуюся к ее руке саблю и была вынуждена уйти в кувырок с платформы, чтобы не лишиться руки. «Родер, с тебя сегодня выпивка», — крикнул Арен. «Я тебе жизнь спас, но второй раз не заступлюсь, так что поосторожнее с нашей гостьей. Твоя взяла», — сказала Марена, обращаясь к Арену и вставая с колена. Она сложила копье, но, хотел было перебить ее Арен. «Никаких но», — строго оборвала его Марена и, смеясь, добавила. «Обстановку тоже надо учитывать». Она обернулась к толпе зрителей, нашла глазами Родера и, слегка наклонив голову в поклоне, произнесла: «Родер, прошу прощения, я не со зла, просто под руку попал», — закончил за нее Арен, и вся толпа снова разразилась хохотом. Арен, Родер подошел к Арену и по-дружески закинул ему руку на плечо. «Познакомишь нас со своей гостьей?» «А нет, друг, с меня хватило и первой попытки знакомства с ней, тут уж каждый за себя». «Начинается», — мысленно вздохнула Марена, наблюдая, как Арен опять превращается в беспардонного шутника. «Быть гостьей обещала быть, если и не весело, то однозначно не скучно». Часть 4, глава 21. Научилась. Марена. На улице крепости давно опустилась темнота. Здесь никогда не было фонарей. Видимо, от того, что граф считал, что его гвардейцы должны уметь прекрасно ориентироваться в темноте. Так ли это было на самом деле, или граф экономил магические дрова для крепости? Но все его люди склонялись к первому варианту и действовали соответственно. Над крепостью расстилалось безбрежное и безлунное звездное небо, а единственным источником света на всю округу были окна небольшой таверны у края центральной площади. Марена подошла ко входу и заметила, что на этот раз название было менее кровожадное – «Летящая стрела». Она собралась с духом, с тавернами ей пока не везло, и зашла внутрь. В зале было шумно, и пока никто не обратил на нее внимания, она быстро нашла глазами Арена и отправились к его столику. За круглым столом предусмотрительно был оставлен один свободный стул, и когда Марена на него присела, сразу оказалась в окружении пяти гвардейцев, включая Родера. «Сейчас начнется», — мысленно вздохнула Марена, но, нацепив самую дружелюбную улыбку, со всеми поздоровалась. «Ну что, Родер, ты хотел знакомиться?» — сказал Арен, хитро прищурившись. «Знакомься, а я погляжу». Арен откинулся на спинку стула, поставил кружку с горячительным себе на живот и начал покачиваться на двух ножках стула. Марена продолжала дружелюбно улыбаться. Родер тут же приосанился. «Я Родер, гвардеец графа Неврона. Позвольте узнать ваше имя, Марена. Может, вы еще и позволите вас сегодня чем-то угостить?» — продолжал знакомство Родер. Арен прыснул. «Родер, и давно ты научился так говорить?» — за что пришлось ловить кулак Родера, летящий прямо в лицо. Кулак был остановлен, из кружки ничего не пролилось. Арен продолжал качаться на стуле. Родер при всем этом на Арена даже не посмотрел, он, не отрываясь, смотрел на Марену. «Водой», — ответила она, когда представление закончилось. «Огненный», — улыбаясь, переспросил Родер. «Водный», — улыбаясь в ответ, сказала Марена и облокотилась на стол, пристально его разглядывая. Арен опять прыснул, но ничего не сказал. «Ну, мы ж не у ручья», — не сдавался Родер. «Тут всем положено только огненное». «Не хочу я с вами знакомиться», — с выражением крайней досады Марена махнула на Родера рукой, обернулась к Арену и игриво улыбнулась. «Принесешь мне водички, милый?» Арен с видом крайнего изумления на лице оттолкнулся от пола чуть сильнее, чем надо было, и грохнулся вместе со стулом на спину, облившись содержимым кружки. Все мужики за столом дружно заржали, а Марена захихикала, прикрыв рот рукой и разглядывая Арена на полу. Арен, вместо того чтобы сразу вскочить, так и остался лежать на полу, вытирая лицо рукавом рубашки и дико смеясь. «Это ты у Лили научилась?» — спросил он, отсмеявшись и поднявшись на ноги. «Ага», — весело ответила Марена, но сразу сделала показушно строгое лицо и добавила: «Так принесешь мне водички или мне еще с кем-то знакомиться?» «Твоя взяла», — показушно вздохнул Арен, поднял стул и направился к хозяину таверны, но через два шага обернулся и сказал: «Видишь, Родер, я же говорил, с ней знакомиться, опасно для жизни. За столом все снова заржали, а Марена подумала, а Лили была права, лучшее оружие – это платье. Сегодня она пришла в таверну в длинном платье, с подаренной Лили заколкой в волосах, абсолютно безоружная. Часть 4, глава 22, слушаюсь, Арен. Через два дня граф Нерон вызвал Марену и Арена к себе, на этот раз, в свой кабинет. Ни кресел, ни стульев там не было, и Марена с Ареном остались стоять посреди кабинета, в нескольких шагах от стола графа. «Я обдумал ваше предложение, Марена из рода Ярина», — сказал граф. «К сожалению, факела у меня нет. Я сам его ищу последние 50 лет, но у меня есть сведения о том, у кого он может быть и как этого человека найти. Устроит ли вас такое предложение?» «Да, благодарю», — учтиво ответила Марена. Граф протянул Марене запечатанный фамильным гербом конверт. Марена подошла к столу, за которым сидел граф, взяла конверт и отошла обратно. Граф взял в руки другой конверт. «Ваша часть договора следующая», — продолжил граф, обращаясь к Марене. «Сегодня же вам надо отравиться в Яринку и передать этот конверт вашим старейшинам. Здесь результаты моего расследования о необъяснимых явлениях, связанных с душой Древа Мира. Там же и моя просьба о встрече со вашими старейшинами или другими уполномоченными представителями Дримира. Для встречи я предложил выбрать одну из нейтральных территорий, например, Каанатану. Если ваши старейшины согласятся на эту встречу, я буду ждать их посыльного в Нерре в течение месяца. В конверте есть медальон моего графства. С ним посыльного впустит в крепость без лишних вопросов и выпустит независимо от ответа старейшин. Это мои гарантии». «Принято», — ответила Марена и взяла второй конверт у графа. Печати на нем было аж три, что означало повышенный уровень защиты содержимого. «Вы можете быть свободны. Геральт поможет сам со снаряжением через пустыню», — подытожил граф и посмотрел на Арена. «Арен, возвращайся, когда оплатишь долг жизни». «Отпустил», — не верил своим ушам Арен. «Граф меня отпустил со службы, впервые о таком слышу. Неужели моя заслуга была настолько значима для него? Но...» Несмотря на всю бурю эмоций внутри, ответил Арен безэмоциональным. «Слушаюсь, граф Альберт Нерон. Песня души по мнению Эллинки. Мачинаи супремаци индисцриминати мурдер истца унтерпродуктиве». Часть 4. Глава 23. Путь домой. Марена. И снова пустыня. Мысленно вздыхала Марена. Как-то с пустынями у нее в жизни не сложилось. Понятно, что и сама по себе песчаная бесконечность не самое живописное и жизнерадостное место, а в ее случае переход по пустыне еще и всегда сопровождался тяжелыми раздумьями. Тогда она уходила в неизвестность, и ей было страшно. Сейчас она возвращается в известность, и страшно ей было еще больше. Пусть она и считала Арена давно своим, но для других она вела домой чужака. Чужака, которого не звали и не ждали. «Мне надо было прийти с Марком и с факелом», — безрадостно думала она. «А я, без Марка, без факела, да еще с непонятно кем. Мне-то понятно, а вот остальным, не поймут». Марена так и видела упрек в глазах Яромира. «Я не так тебя воспитывал». Молчаливый, спокойный упрек. Ей аж плакать захотелось от его слишком спокойного неодобрения. Марена вздохнула вслух. «Не переживай, красавица, я не дам тебя в обиду», — заверил Арен. «Ни жарким песчаным барханом, ни морозным пустынным ночам». Марена опять вздохнула. Арен попытался обнять Марену за талию, просунув руку между ее заплечной сумкой и спиной, но его тут же отпихнули обратно. «Ну вот, разлюбила уже», — наигранно вздохнул он. Марена молчала, а Арен не унимался, все продолжая наигранно вздыхать. «Сказала бы сразу, что я тебе больше не нужен, я бы в крепости остался». «Ну и иди обратно», — огрызнулась Марена. «Мы недалеко еще ушли». «Извини», — мысленно извинилась она перед Ареном, ведь она не хотела его обидеть, просто подумала, что может он обидеться, с ней дальше не пойдет, и тогда, не пойду, невозмутимо не согласился Арен. «Меня что, граф зря отпускал что ли?» Марена промолчала. «Нет, ты, наверное, не поняла», решил объяснить Арен. «Он, меня, отпустил, я никогда раньше о таком не слышал, за дезертирство у нас казнь на месте». «Поздравляю», сухо ответила Марена, и снова мысленно извинилась. «Эх, да что ж ты такая бессердечная», — слегка возмутился Арен. «Извини, я не знаю, смогу ли сохранить тебе жизнь», — подумала Марена, но вслух ничего не сказала. Они молча прошли еще сотню шагов. Марена решилась. Она остановилась, обернулась к Арену и сказала: «Слушай, наверное, это все-таки это плохая идея нам возвращаться вместе. Я серьезно». «И что?» — Арен начинал злиться. «Мне что, тебя в пустыне сидеть ждать?» «Ну», — с сомнением в голосе сказала Марена. «Может, подождешь в Мирте?» «Ага», — окончательно разозлился Арен и повысил голос. «Еще предложи привязать меня к крайнему дереву у входа в ваш лес, чтобы ждал хозяйку и не убегал далеко». «Чего ты на меня кричишь?» — в ответ возмутилась Марена. «А ты перестань вздыхать и расскажи, наконец, что тебя тревожит. Я мысли читать не умею. Это мое дело». Марена тоже разозлилась, ведь никто на нее обычно не кричал. «Значит, когда я за тебя решал, как тебя привести в крепость, я идиот. А когда ты за меня решаешь, как меня привести к себе домой, это не мое дело. Я что, мальчик маленький, что меня оберегать надо?» «Но», — Марена поняла, что зря она это сказала и перестала кричать. «Что но?» Арен тоже сбавил тон и уже говорил нормально. «Меня могут убить на пороге? Ну, так и будет. Слабак, значит». «Зачем тебе слабак? Я не это имела в виду», — смутилась Марена. «Идем уже», — скомандовал Арен. Он схватил Марену за руку и повел за собой быстрым шагом. «Ну, насколько позволял проваливающийся под ногами песок. Отпусти», — возмутились Марина и тихо добавила. «Я сама могу идти». «Вырвешься, иди», — невозмутимо сказал Арен. Он крепко держал ее за руку. Крепко, но не до боли. А вырваться у Марены все равно не получалось. «Может, он сильнее, чем я думала», — с надеждой подумала Марена. «Я поняла», — сдалась она. «Отпусти». «Что ты поняла?» — с интересом спросил Арен. «Что ты сильный и совсем сам справишься», — честно сказала Марена. Арен вздохнул, отпустил ее руку и, взявшись руками за голову, заорал на всю пустыню. «Аркх, ничего ты не поняла. Ну что еще?» — взмолилась Марена. Арен обернулся, взял ее за плечи, слегка наклонился к ней и посмотрел в глаза. «Надежный я, понимаешь, надежный. На меня можно положиться, опереться, облокотиться. Иди сюда». Арен обнял Марену и крепко прижал к своей груди и спросил. «Тебе так страшно?» «Нет», — твердо ответила Марена. «Ну так чего ты вздыхаешь?» «Я боюсь, что наши тебя убьют», — честно ответила Марена. «И ты не можешь с этим ничего поделать?» «Не уверена, что могу». «Ну так положись на меня», — скомандовал Арен. «А как?» — решила уточнить Марена, прежде чем снова сказать, что она поняла. «Например, вот так». Арен улыбнулся и плюхнулся на спину. Марена упала сверху. «Я серьезно», — возмутилась Марена. «Я тоже», — серьезно сказал Арен. «Тебе так тревожно?» «Нет», — честно ответила Марена. «Вот и лежи, отдыхай», — ласково сказал Арен и заботливо погладил ее по голове. «Так заботливо», — подумала Марена, расслабилась и положила голову Арену на грудь. «Так спокойно». Ветер сдувал песчинки с маленьких песчаных холмиков, оставленных их следами. Песчинки медленно скатывались вниз. «Так безмятежно. Я слышу, как бьется в груди твое сердце». Они долго так лежали, пока Марена окончательно не успокоилась и не решила, что все же пора идти дальше. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросила она, облокотившись Арену на грудь и посмотрев ему в глаза. «Можешь», — улыбнулся Арен. «Для начала ты можешь меня поцеловать. Мне это ну очень поможет. А потом, может, все же расскажешь, что нас ждет, когда мы переступим границу твоего леса». Первая просьба Марене понравилась больше второй, и она решила начать с приятного. Часть 5. Факел. Глава 1. Долг. Леон. «Я пришел отдавать долг», — сказал Леон. Он стоял в двух десятках шагов от трона графини Ранетты. Прямо, гордо, невысокомерно. И первый раз в жизни не знал, во что он, черт возьми, сейчас вляпывается. Он считал, что от высокомерной десятилетней девчонки, сидевшей перед ним на троне, можно ожидать все что угодно. А если это помножить еще и на статус графини, то и вовсе всего. Но, несмотря на всю бурю эмоций внутри, внешне Леон представлял собой абсолютное спокойствие. «Долг есть долг. Взял, отдавай». Когда Киран всем им устроил разнос из-за того, что Марк чуть, нет, не умер, чуть не свалился в пропасть, во всех смыслах этого слова, Леон понял, что пора начать думать. Ему, Леону, а то он расслабился. Он и начал. Столько денег, чтобы вылечить сильного мага, у него с собой не было. В том, что Марк, сильный маг, и денег потребуется дофига, он не сомневался. Когда через несколько дней они вышли из пещер, Леон понял, что Марк был прав, они оказались к югу от горной гряды. Значит, ближайшая гильдия магов в Ринвесте, и деньги надо искать тоже там. Пришлось идти к графине Ранетте. То, что она ему припомнит все смешки и издевки, которые он безнаказанно отпускал в ее сторону последние лет 5, он не сомневался. Пришлось идти, идти и просить. Об этом унижении Леон старался не вспоминать. Деньги дали, Марк выздоровел. Пора отдавать долг. Графиня махнула рукой в широком изящном браслете одному из стражников у подножия ее трона. «Проведи гостя к Рэндальфу, пусть выделит ему комнату. Я позже с ним поговорю. Вот зараза малолетняя», — подумал Леон, но спокойно ответил с легким кивком головы. «Благодарю», — и проследовал за стражником. «Хочешь играть по своим правилам? Будем», — разозлился Леон, но виду не подал. Леон молча шел за стражником, и тут его осенило. «У любого долга есть границы. Значит, в моих силах проследить, чтобы мои границы никто не переступал. Просить значит унижаться, отдавать – нет». Последняя мысль Леона немного успокоила, и он даже позволил себе мысленно усмехнуться. «А что, это может быть даже интересно», на что ответил ему издевающийся внутренний голос. «Ты же хотел приключений, Леон, получай». Пока Леон шел коридорами усадьбы, он все думал о том, что снова приключения вышли из-под всякого контроля с его стороны. Комната, в которой поселила его графиня Ранетта, оказалась светлой, просторной и обустроенной со вкусом и всеми удобствами, одним словом, достойной сына графа. «По мелочам не злорадствует», — подумал Леон, обустраиваясь в новом доме, доме на неопределенный срок. Графиня пожаловала через несколько дней. Чопорно уселась в одно из кресел и указала Леону, что он может присесть в кресло напротив. Леон спокойно сел, но не удержался и посмотрел на графиню с высокомерной усмешкой. Она отвела глаза. «Что о?» — не понял Леон. Куда вдруг делось все ее высокомерие? Графиня коснулась запястья левой руки. «Нет браслета», — отметил Леон. Графиня снова на него посмотрела и попросила с надеждой в голосе. «Леон, покатай меня на грифоне». «Что о?» — опешил Леон. Такую просьбу он совсем не ожидал услышать. «На грифоне», — грустно сказала графиня Ранетта. «Настоящем грифоне, и мы будем в расчете». Леон смотрел на нее несколько долгих мгновений немигающим взглядом и все не мог понять, шутка это или нет. «Похоже, не шутка», — решил он и, придя в себя, с издевкой спросил. «Где я грифона тебе возьму?» «У меня есть грифоны», — спокойно ответила графиня, потерла запястье левой руки и грустно добавила. «Но я не знаю, дадут ли мне на них хоть взглянуть когда-нибудь. В ее голосе есть что-то знакомое», — подумал Леон. «Знакомые нотки безысходности, как из моего детства». Леон расхотелось злорадствовать, и теперь он смотрел на графиню. Нет, не с жалостью, с грустью. Леон встал, подошел к креслу графини и взял ее за левую руку, накрывая ее запястье правой. «Не вешай нос, Ранетка-конфетка», — весело сказал он. «Покатаю, я не Ранетка», — вскипятилась графиня. «Я Ванесса, запомни, наконец, это к долгу не относится», — показал ей язык Леон. Ванесса вскочила, вырвала свою руку из его рук и, громко топая, пошла к двери. У самой двери она успокоилась, приосанилась и грациозно вышла, тихо закрыв за собой дверь. Леон удивился такому ее поведению, но задумался отнюдь не о нем, а о грифонах. О грифонах он не знал практически ничего. «Из того, что я знаю», — вспоминал Леон, — «есть два способа прокатиться на грифоне. Поступить на военную службу или заделаться почтальоном. Первый способ отпадает сам собой. Даже если я дослужусь до наездника грифона, присяга мне не позволит никого на нем катать. Угнать грифона — это, конечно, вариант, особенно если грифон не против, но для этого надо сначала понять, что с ним делать-то, а значит, мой путь лежит в башню библиотеки гильдии магов, за знаниями, а затем в почтовую гильдию, за практикой». Следом Леон подумал, что для всего этого опять нужны деньги. «Что-то мой долг пока еще только увеличивается». Часть 5, глава 2, «Вернусь, Леон». На следующий день Леон пришел в башню библиотеки, выстоял очередь к библиотекарю, поздоровался и спросил: «Я бы хотел почитать книги о грифонах и обучении полетам на них. Вы не могли бы мне что-нибудь посоветовать на эти темы? Прошу, предъявите ваш медальон члена гильдии магов и назовите свое гильдейское имя», — вежливо попросила женщина в преклонном возрасте с коротко стриженными седыми волосами и в темно-серой форме сотрудника гильдии магов. «Я не являюсь членом гильдии», — спокойно ответил Леон, про себя удивившись, как он не подумал о том, что библиотека доступна только членам гильдии. «К сожалению, доступ в библиотеку имеют только члены гильдии магов», — учтиво ответила женщина. Леон не растерялся и решил поискать возможные лазейки. «А что же делать тем, у кого нет магических способностей, но кто хочет получить доступ к книгам?» — вежливо спросил он. «Для таких случаев у нас предусмотрено ограниченное членство в гильдии», — позволяющие получить доступ только в башню библиотеки и только к книгам на общем языке. Никакие книги на гильдейском языке вам доступны не будут. Могу ли я узнать, есть ли у вас книги о грифонах в общем доступе? Решил на всякий случай уточнить Леон, зная, что, скорее всего, ему откажут. К сожалению, я не могу вам об этом сообщить, пока вы не вступите в гильдию. Могу ли я у вас сейчас оформить ограниченное членство? Спросил Леон. Нет, для этого вам надо оставить заявку в башне защиты. Леон попрощался и ушел. Оставить заявку оказалось просто и стоило недорого. Всего 3 серебряника в месяц. Леон заплатил за месяц и принялся ждать. Заявку подтвердили на следующий же день. К великому облегчению Леона, в общем доступе оказались книги про грифонов, и он засел за чтение. Леон, конечно, любил читать, но всему же была своя мера. В башне библиотеки он проводил дни напролет и света белого не видел. Ну, разве что из окна. Когда Леон отвлекался от чтения, запоминания и попыток понимания, он смотрел на небо сквозь небольшие окошки в стенах огромного читального зала. От этого он снова себя чувствовал скорее беспомощным узником в тюремной башне, нежели отважным исследователем посреди увлекательного приключения. О животных Леон читал впервые в жизни. «Чертовы грифоны!» – мысленно возмущался Леон, не нарушая тишины и спокойствия зала для чтения библиотеки. «Никогда бы не подумал, что это так сложно. Тут не гладь, там не трогай, с этой стороны не подходи, ни так не смотри, ни то не говори, да еще и за хвост не дергай». Он-то думал, что во всей этой просьбе ранетки-конфетки самое сложное – это устроиться в почтовую гильдию и напроситься в подмастерье к опытному наезднику. Но с тех пор прошло 3 недели, а он даже с теорией справиться не смог. Заучивать наизусть было бесполезно, нюансов настолько много, что без полного понимания, что происходит, к грифону даже подходить было опасно. Это же не лошадь. Леон мысленно передразнил фразу из последнего прочитанного абзаца и заспорил с книгой. Конечно, не лошадь, они смирные. Хотя и лошади могут убить одним движением, а тут, целый боевой зверь, если можно себе позволить обычным словом зверь назвать помесь сокола и льва, хоть бы грифон потом не узнал, что я мысленно позволил себе назвать его зверем. На последней своей мысли Леон понял, что он окончательно слетел с катушек, и решил, что на сегодня пора заканчивать эти мучения. Перед выходом из библиотеки, ну, чтобы не выходить из нее в бешенстве и с безумным взглядом, Леон еще раз перечитал свои записи о медведях и кабанах. Их он составил, когда впервые сдался что-то понять о грифонах, и решил все же проверить, не так ли он безнадежен и способен ли разобраться хотя бы каким-то зверьем. С медведями и кабанами все было просто и понятно. Не смотри на них, не беги от них, и будет тебе счастье. Перечитывание этих записей в последнее время успокаивало Леона своей простотой. «Чертовы грифоны!» – мысленно орал на всю библиотеку Леон, спокойно проходя между столов на выход. «Все, уходим, уходим», успокаивал его собственный же внутренний голос и предлагал выдохнуть. Выдохнуть у Леона получилось только на улице. Чтобы окончательно успокоиться, он несколько раз обошел весь парк по кругу и подумал, что парк здесь устроили как раз для этих целей, чтобы лечить психику людей, читающих о грифонах. Кстати, и лазарет рядом. Наверное, для тех, кому парк уже не помогает. В лазарет Леону совсем не хотелось, слишком дорого, а он еще и прошлые долги не отдал. В общем, Леон решил, что если 2 круга по парку его перестанут успокаивать, он будет ходить 3. Придя домой, а точнее, в свою комнату в усадьбе графини Ранетты, Леон завалился поперек кровати и закрыл глаза согнутой в локте рукой. Перед глазами поплыли грифоны. Нет, не летели, именно плыли. Бумажные страницы с черно-белыми рисунками грифонов качались на волнах и куда-то плыли и плыли. В дверь постучали. Леон сделал вид, что никого нет дома. Дверь открыли. Леон не шевельнулся. Кто-то сел на край его кровати и заболтал ногами. Леон делал вид, что он спит. На него упала подушка. Леон делал вид, что он крепко спит. Судя по второй, подушке ему не поверили, и на третьей он сдался. «Чего тебе, Несси?» Несси – это был их с графиней Ранеттой тайный компромисс. Что-то среднее между Ранеткой, Конфеткой и Ванессой. «У меня есть идея по поводу твоего трудоустройства в почтовую гильдию», – затараторила Несси. «А что если?» «Да подожди ты с этим!» – раздраженно перебил ее Леон. «Дай хоть разобраться, как к ним подходить. Чертовы грифоны!» «Да я так состарюсь!» – возмутилась Несси. «Сколько можно разбираться, иди уже и пробуй!» «Легко сказать!» – подумал Леон, но вслух ничего не сказал. «Кстати», — спохватилась Несси, К тебе сегодня гости приходили, пока тебя не было. Эрик, кажется, просил разрешения прийти завтра. Я разрешила. Утром. Понял. Подожду его утром. Благодарю. Чего ему от меня надо? Ладно, не грусти. Подбодрила его Несси и спрыгнула с кровати. Она пошла к выходу из комнаты, постепенно приосаниваясь, а из комнаты уже вышла графиня Ранетта. «Это не грусть», — грустно усмехнулся Леон. «Это беспомощность». Беспомощным ему быть совсем не нравилось. Сразу вспоминалось не столь далекое еще детство. Эрик явился утром, как и обещал. Поболтать они решили без лишних ушей и пошли прогуляться к берегу озера. «У меня к тебе дело, Леон», — издалека Эрик не заходил. «Слушаю», — вздохнул Леон. «Мне нужно поговорить с графом Нероном. Он сейчас в своей крепости, а самый быстрый способ до него добраться. На грифонах я еще летать не умею», — раздраженно перебил его Леон. «Ты пришел не туда». Рекомендательное письмо от другого графа, спокойно закончил свою мысль Эрик. «Я у Ванессы попрошу», — устало предложил Леон. «Сам знаешь, она не сможет его написать без ведома советника Демиса, а с ним я связываться не хочу. То есть ты предлагаешь мне идти на поклон к отцу?» — мрачно уточнил Леон. «Сам знаешь, когда-нибудь придется», — спокойно сказал Эрик, но в его голосе проскользнули грустные нотки, будто он вспомнил что-то свое. Леон промолчал. «Дело в той картине, что ты видел в подземелье», — безрадостно продолжил Эрик. «Я не прошу тебя все бросать и спасать мир вместе со мной. Я прошу тебя мне помочь добраться до графа Нерона как можно скорее. Скажи хоть, в чем дело-то?» — снова вздохнул Леон. «Дашь слово чести, что пойдешь на встречу с отцом. Ты в деле», — твердо сказал Эрик. «Расскажу. А нет, тебе и знать незачем. Я сам справлюсь». Это был тот момент, когда Леону нужно было решить. Он продолжает по-детски играть в наездников грифонов или по-взрослому решает проблемы Эрика. Думать тут было не о чем. «Даю слово чести, что встречусь с отцом, чтобы обсудить твою проблему, Эрик», — твердо сказал Леон. «Мне нужно время до утра, чтобы закончить свои дела здесь. Где мне тебя завтра найти? Я буду тебя завтра ждать у южных ворот Реинвеста, через 2 часа после рассвета», — сказал, будто приказал, Эрик, а потом все же добавил. «Подходит, договорились», — безрадостно подтвердил Леон, развернулся и пошел обратно к усадьбе графини Ранетты. Вечером того же дня к нему в гости пришла Несси. Когда графиня Ранетта вошла в его комнату, закрывая за собой двери с каждым шагом все больше превращаясь в Несси, он хмурый сидел в кресле. «Ты чего такой мрачный?» — спросила она. «Из библиотеки выгнали», — и хихикнула, прикрывая рот ладошкой. Несси плюхнулась в кресло напротив. «Мне надо уйти», — мрачно ответил Леон. «Домой, но я вернусь», — Леон говорил и смотрел в стол, а когда поднял глаза, по лицу Несси текли слезы. Просто текли слезы, без рыдания и всхлипываний. Она смотрела на него со спокойным выражением лица, а слезы текли сами по себе. У Леона никогда не было младшей сестренки, и единственное, что он смог придумать. Он встал, подошел к Несси и обнял ее, прижал к себе и погладил по голове, так всегда делала его мама, когда он был маленький. «Слушай, не плачь», — продолжал он гладить ее по голове. «Я вернусь, и будут тебе твои грифоны. Глупый ты, Леон». Тут уж Ванесса по-настоящему разрыдалась. «Ну вот», — с досадой подумал Леон. «Пойми этих девчонок», — думал, что поможет. Леон перестал гладить Несси по голове, но все еще обнимал, пока она не успокоилась. Потом они сидели молча. Потом графиня Ранетта ушла. «Что-то мое приключение становится совсем безрадостным», — грустно думал Леон. «Действительно, пора возвращаться домой, Несси. Песня души. Two steps from hell, Бриадхи. Часть 5, глава 3. Уверен, в башне лазарета мне пришлось проваляться еще несколько дней, в день выписки, а выписывали меня чуть ли не с пинками под, по крайней мере с однозначными упреками, что у меня не палата была, а проходной двор какой-то. За мной пришел Киран и отвел за ручку к дому, где они все поселились. Ну, хоть не на руках нес, а когда мы остались наедине в моей новой комнате, я пригласил его на чай и задал давно мучающий вопрос. «А ты мне точно друг?» «Друг», — ответил Киран. «Тогда можно я тебя спрошу как друга?» «Спрашивай. Можешь мне рассказать, друг, нахрен я твоему графу сдался?» «Понятия не имею». Киран был сама невозмутимость и честность. «Тогда узнай, пожалуйста, друг». «Уверен», — лицо Кирана из невозмутимого сделалось серьезным. «Уверен», — вздохнул я. «Надоело убегать». «Сделаю», — ответил Киран и сразу ушел. Через 2 дня он вернулся с конвертом на мое имя, запаянным личной печатью графа Нерона. Боюсь себе представить, что вытворил мой друг, чтобы сгонять в Неру и обратно за 2 дня. В общем, я решил нашей дружбой больше не злоупотреблять. Да и сколько бы он теперь не называл меня другом, я его до вечера помню как вчера. До сегодняшнего вечера я много раз перечитывал письмо графа и пытался осмыслить прочитанное. А на утро снова пригласил Кирана на чай. «Я хочу опять с тобой поговорить как с другом», — начал я. «Только если перестанешь издеваться и называть меня другом, а то я обижусь». Теперь в моем словаре ужастиков на ночь стало 2 выражения. «До вечера и обижусь». «Я теперь серьезно, я перестал издеваться». Потому что теперь действительно говорил серьезно. «Я хочу с тобой обсудить, что делать дальше». «Не с Эриком», — уточнил Киран. «Нет, его это не касается». «Слушаю». Я умолк, собираясь с мыслями, ведь и сам не знал, с чего начать. Киран меня не торопил, не буравил взглядом и не делал вид, что его здесь нет. Не знаю, как у него это получалось, но он действительно слушал, будто слыша даже мои мысли. Пришлось начинать рассказ издалека, чтобы самому во всем разобраться по ходу дела. У моей бабушки, мага и исследователя, были дневники. Я по ним учился и познавал мир. Я их перечитывал, даже когда бабушка пропала. Они всегда были четко нумерованы по годам. Одного не хватало. Я решил, что он может быть зацепкой в ее исчезновении. «То есть ты ищешь свою бабушку?» — уточнил Киран. «Да, или подтверждение, что она уже в мире ином. Без нее никак?» — уточнил Киран. «Никак». Твердо ответил я и продолжил свой рассказ. Так вот, в дневнике до пропущенного упоминалось, что она собирается повидать своего друга Альберта в следующем году. Как ты мог догадаться, это твой граф? В дневнике после ничего не говорилось о том, была ли она там. Это была единственная странная непоследовательность среди всех ее документов и дневников, которую я нашел. Это стало и единственной моей зацепкой. Мне понадобилось 10 лет, чтобы стать достаточно заметным и попасть в поле зрения твоего графа. Дальше ты знаешь. Чувствую, что-то здесь не сходится. Воспользовался моей паузой Киран. Ты прав. Но если я скажу, что именно, ты меня точно посчитаешь идиотом.